Глава 30. Как бы это странно ни звучало, но сегодня я первый раз просыпалась в квартире мужчины. Учитывая, что парень, вот чтоб прям серьезно, у меня был всего один, ничего удивительного. Да и несерьезно тоже был только один. И вот снова он. Чудеса, однако. Проснулась, раздался чуть хриплый голос Андрея у меня за спиной. И сразу так захотелось выскользнуть из его объятий, спрятаться в ванной, а еще лучше сбежать. Белый день на дворе, я лежу с боссом в кровати, мы оба голые. «Куда?» Короткий смешок, и Андрей покрепче перехватил меня под грудью. «Золотинка!» Опять смешок. «Ты прям мастер спорта по побегам!» Извернувшись, я со стоном спрятала голову под подушку. «Утро. Постель. Я в постели босса. Жесть!» «Ой, чудо!» Как-то обреченно произнес Андрей. Отпустив меня, отобрал подушку, сел в кровати и сунул мою мнимую защиту себе за спину. «Что уже успело случиться? Выкладывай!» И тон такой, приказной. Я переспала с боссом, пискнула, так к нему и не повернувшись. Не с боссом, а со мной. Предпринял попытку меня утешить. Не помогло. «Но ты мой босс!» Тоже сев, я натянула простынь по самую шею. На Андрея взгляд поднять было стрёмно. Убийственная логика. Выдал он как-то немного зло. «Золотинка, ты просто ставишь меня порой в тупик». «Завтра на работу!» Прикусив губы, я все-таки посмотрела на Андрея. Ух, какой! Такие мускулы! И смотрит так, что сразу картинки неприличных приятностей в голове. «Я так не смогу!» — захныкала я, представив всехнюю реакцию. «Я же спалюсь сразу! Не смогу спокойно работать! У меня вечно все на лбу написано! Скажут, что я переспала с тобой ради тепленького места и преференций, что в командировку напросилась сама, там и, ну, тогось!» «Окрутила?» Серьезным тоном спросил Андрей, хотя видно было, что он старательно сдерживает смех. «Коварная какая! Ужасно продуманная соблазнительница! Ой, Рит!» И он все-таки рассмеялся. «А мне хоть плачь! Как я буду объяснять, что вот был жених, а вот я сплю с боссом? Рассказывать всем, что знакомы давно? Ага, еще рассказать, как познакомились, и все! Трындец!» «Золотинка, все фигня!» Андрей потянул меня на себя. Обняв, поставил подбородок мне на макушку. «Я 2 года тебя забыть не мог. Думаешь, сплетни в коллективе меня остановят?» «А меня остановят», — вздохнула я. «Правда, когда так обнимает, уже не так страшно». «Тогда нужно сменить работу», — заявил Андрей. «И так как из-за меня ты это вынуждена сделать, то я помогу найти что-то приличное. Не всегда человека ищу через сайты вакансий, а ты за это подскажешь, кого взять в помощники». «Ирину Витальевну», — хихикнула я. «Прекрасная идея», — поддержал меня Андрей. «Жаль, она не согласится». Повернувшись, я поцеловала Андрея в основание шеи, вдохнула такой же родной запах мужчины, которым пропахла сама. В его руках так спокойно, все кажется ерундой и пустяками. «Сменить работу — отличное предложение. Не хочу, чтобы на нас все глазели. Мне житья не дадут, пусть даже и только сплетнями». «Все, не хочу больше говорить о работе». Голос у Андрея стал низким и хриплым. «Выходной, и я хочу провести его со своей девушкой». А я была не против. Решение о смене работы будто камень с моих плеч сняло. «Мой босс, мой мужчина. Ужасно. А так просто мой мужчина, в которого я была чуточку влюблена, с нашей первой, ну пусть будет встречи». Мы еще повалялись немного в постели, занимаясь всяким приятным. Потом завтракали в обед. Андрей выдал мне свою футболку, которую я натянула после душа. Совместного, кто бы сомневался. «Красота!» Он жмурился, как довольный кот, разглядывая мои голые ноги. «Тебе очень идет моя футболка и распущенные волосы». «Ты мешаешь мне готовить!» Возмутилась я, когда он так по-хозяйски запустил свои руки под ту самую футболку. «Я помогаю!» Этот соблазнитель старательно делал все, чтобы несчастный омлет пригорел. Целовал мою шею, прикусывал местечко за ухом, старательно тискал меня. Чудо, мне иначе, кое-какой завтрак мы все же смогли приготовить. Так я еще не завтракала, сидя на коленях парня и чтобы кормили с вилочки. Потом мы валялись на диване, пытались смотреть фильм. Вообще не вспомню, что там показывали. К вечеру все же выбрались погулять. Просто гуляли, держась за руки, болтали обо всякой фигне, целовались. Я старательно гнала от себя мысли о том, что завтра на работу. Андрей попросил только эту неделю продержаться, помочь немного, а в пятницу будет мой последний рабочий день. У меня было просто прекрасное настроение, и жалела я только об одном, что этот день заканчивается. «Погоди минутку». Вдруг Андрей остановился, усадил меня на лавочку и едва не бегом скрылся за поворотом аллеи. Пожав плечами, я осталась ждать. «Интересно, куда это он?» Спросить было неловко, но не от меня же сбежал. Не сбежал, вернулся быстро с огромным букетом ярких цветов. «Такие же яркие, как ты», — улыбнулся, протягивая мне букет. «Поехали ко мне». «Нет», — я зарылась носом в цветы. «Завтра на работу, мы же договорились». «Ты очень жестокая». Он состроил печальную моську, а я рассмеялась. «Я тебе это припомню», — пригрозил, прищурившись. «Буду ждать?» Я лукаво посмотрела на него. Андрей только вздохнул. «Нам пора», — напомнила я. Обнявшись, мы побрели к машине. Короткая поездка, и мы запарковались в моем дворе. О, как не хотелось выбираться из машины. Меня переполняла эйфория. Я себе казалась легкой, как воздушный шарик, счастливой до неприличия. Даже в телефон не заглядывала, который вообще сел. Прощальный поцелуй все длился и длился. Разорвать его не было сил. Голова кружилась, все было как в тумане. Тук-тук, тук-тук-тук. Кто-то настойчиво стучал в стекло. Упс! Я только и могла, что хлопать глазами. Под очень недовольными, буквально прожигающими насквозь взглядами, мне стало буквально стыдно, и я покраснела. Всем упсом упс. Стекло медленно опустилось, и Андрей, выглянув из-за меня, спросил вежливо так, как умеют боссы. «Добрый вечер. Что-то случилось?» «Натусь, ты это видела?» — кивнула в нашу сторону Ирка. «Мы ее тут чуть не с собаками ищем, а она целуется!» «Не стыда?» — Натуся фыркнула. «Не совести!» Шагнув к машине, Ирка положила руку на крышу и заглянула в салон. «Ритка, ты бы хоть намекнула, что уматываешь на свиданку!» Ее глаза метали молнии. «А то нифига не понятно, куда пропала. Абонент, не абонент. Мы уже собирались обзванивать больницы и морги». «Простите», — пролепетала я. «Мне стало совсем стыдно». «Аполлон?» — кивнула Ирка на Андрея, спрашивая у меня. «Да». Ее лить уже не стало. «Смысл?» «Как вы нас увидели? Вроде ночь уже». «Твоя рыжая шевелюра», — ответила Ира. «Вот именно, ночь. Ты умотала в командировку, потом опять куда-то. Безответственная личность, в общем». «Девушки, а ничего, что я здесь?» — вмешался Андрей. «Это просто прекрасно», — криво улыбнулась Ирка. «Мы очень рады, что двухлетняя эпопея окончилась хэппи-эндом. Но можно же было нас на тусе и не доводить до инфаркта». «Давайте, что ли, нормально знакомиться», — произнес Андрей. Щелкнул центрозамок, и он вышел из машины. «Ну и я тоже». На улице сразу обнял за талию и прижал к своему боку. А я чувствовала себя так, будто меня застукали не подруги, а родители. «Андрей Воронцов», — произнес он важно. «С самыми серьезными намерениями. Я тронут такой заботой о подруге, но не стоит девушке думать, что я позволю вмешиваться». «Над!» — Ирка пихнула Натусю локтем. «Ты глянь какой! Может, и справится с Риткой?» «Может!» — кивнула Натуся. «Наталья!» — представилась, протягивая руку. «Ирина!» — последовала ее примеру Ирка. Андрей коротко пожал руки. «Рад знакомству», — вежливо улыбнулся он. Девчонки еще с минуты сверлили его взглядами, не обращая на меня внимания. «Раз все ок», — наконец заговорила Натуся, — «то я домой, утром на работу». «Два адреса забей», — попросила Ирка. «Я тоже домой. Ритка и сама не спит, и нам не дала». «Ну, простите меня». Я виноватым взглядом смотрела на девчонок. Стыдно, но приятно. Кинулись меня искать. «Да ладно», — отмахнулась Натуся, — «но за телефоном следи». Я кивнула и прижалась лбом к груди Андрея. Подруги, попрощавшись, потопали встречать такси. «Как будто родители застукали, а мне 15», — задумчиво проговорил Андрей. «Угу», — согласилась с ним. «Идем», — провожу до квартиры. И быстро добавил. «Возражения не принимаются». «Цветы забрать можно?» — напомнила о букете. «Нужно». Андрей полез в машину. Возле двери в квартиру мы и правда расстались почти сразу. Всего-то 5 минуток пообнимались. Андрей очень решительно отказался проходить. Удивительно, но вырубилась я почти сразу. А утром на работу собиралась почти спокойно, потому что Андрей обещал заехать в офис после обеда. С утра у него были другие дела, но предлагал меня подвести. Тут категорически отказалась я. Какими взглядами меня провожали некоторые коллеги. Ух, просто. Я еще раз убедилась, что уволиться будет самое оно. Реально, хоть Ирину Витальевну в телохранители нанимай. Девчонки из бывшего отдела и уборщица исправно делились слухами и пересудами. А я делилась тревогами с Андреем. Он же эту кашу заварил. Так почему я одна страдать должна? Так что пятница ждала с нетерпением и предвкушением. Ух, что началось, когда прошел приказ о моем увольнении. «Что, Ритка, не справилась?» Элина зажала меня в коридоре. «Увольняют! Какая жаль!» Она пальцем постучала по губам. Яркий острый ноготь выглядел угрожающе. «На самом деле нет. Так тебе и надо». Я лишь плечами пожала. Зачем переубеждать человека? Ведь гонцу с плохими новостями... Ближе к окончанию рабочего дня я накрыла на кухне стол к чаю. В честь своего увольнения, ага. А назначили на мое место Оксану. Самое интересное, что я уже даже прошла собеседование в новую компанию. Там как раз требовался человек в помощь начальнику отдела. Принеси, подай, почти. Так что никто из менеджеров, конечно, идти не хотел, но зарплата нормальная. Нет. Вера со стуком опустила чашку на стол. Я все равно не понимаю, почему сама уходишь, тем более на похожую работу. Ну, есть причина, ответила я уклончиво. Причина — сегодня собрал всех невест у себя в кабинете, выпроводив меня, и сообщил, что либо они берутся за ум и прекращают творить глупости, либо он ждет заявления по-собственному. Кто не захочет, уволит за систематическое нарушение дисциплины. Смоталась в командировку и на тебе. Наталья пристально за мной наблюдала. Она ж тотализатора загнали, сокрушалась Ирина Витальевна. Молодой прям такой грозный может быть. Девки ходят ядом по углам плюются. А тебе, Ритка, желаю на новом месте всяческих успехов. Успехов желали многие, все же коллектив был у нас хороший. Ну, я думала, опять заговорила Ирина Витальевна. Молодой умнее, такую девушку прохлопал. Дурак. Не дурак. Когда подошел Андрей, никто не заметил. Не прохлопал, заметил, оценил. Рит, ты готова? В обалделом молчании я кивнула. Гад. Все-таки не удержался. Поднявшись, пошла на выход из кухни. Андрей шел рядом, положив руку мне на талию. Сначала забрать сумочку, потом на выход. Все-таки проболтался. Я мрачно надулась. «А почему она меня дураком называет?» Андрей, наоборот, улыбался. «Ты больше на меня не работаешь, так что могу обозначить свой новый статус. А будешь дуться, я тебя прямо здесь поцелую», — нахально заявил он. Пришлось молча топать к машине. Нырнув в салон, я выдохнула. Ну вот и все. Я больше не сплю с боссом. Я теперь встречаюсь с понравившимся мне мужчиной.